Книга шестая. Гигант. Глава первая. Горячее июньское солнце Флоренции ударило ему прямо в глаза, едва он выглянул в окно и бросил взгляд на темно-красную каменную башню дома старейшины флорентинских цехов. Приехав из Рима без всякого заказа на руках и совсем без средств, он вынужден был отослать Арджиенто к его родным в деревню подле Феррары, а сам кормился в семействе у отца. Он занял самую лучшую, самую светлую комнату просторной квартиры, в которой теперь жили Буонаротти, ибо часть денег, полученных им из Рима, Лодовико сумел вложить довольно выгодно. Приобретя небольшой домик в Сан-Пьетро-Маджоре, Лодовико употребил весь доход от него на то, чтобы выкупить права на спорную землю Буонаротти близ Санта-Кроче, а затем, возвысив престиж своего семейства, снял под квартиру целый этаж на фешенебельной улице Святого Прокла, всего за квартал от роскошной каменной громады дворца Паццы. Кончина Лукреции состарила Лодовико. Лицо у него стало суше и сжалось, щеки ввалились. Но как бы компенсируя этот ущерб, он дал пышно разрастись своим волосам, спадавшим густой гривой на плечи. Якопо Галли в своих предсказаниях не ошибся. Из проекта Микеланджело пристроить Буонаротто и Джован Симоне к какому-нибудь делу ничего не вышло. Буонаротто, в конце концов, осел в шерстяной лавке Строцци у Красных Ворот. Бродяга Джован Симоне не проявлял рвения ни к какой работе и, получив место, через несколько недель исчезал неведомо куда. Сиджизмондо, еле-еле умевший читать и писать, зарабатывал несколько скуди, участвуя в качестве наемного солдата в военных действиях Флоренции против Пизы. Леонардо скрылся, и никто не знал, в каком из монастырей он находится. Насколько это было возможно при их болезнях, тетя Кассандра и дядя Франческо чувствовали себя вполне хорошо. Микеланджело встретился с Граначчи, и они радостно обнялись, счастливые вновь видеть друг друга. За последние годы Граначчи вступил в начальную полосу процветания и, как со смехом говорил в боттеге Герландайо сплетник Якопо, содержал любовницу, жившую на вилле среди холмов Белло Сгуардо, выше римских ворот. Граначчи все еще околачивался в мастерской Герландайо, и после того, как умер Бенедетто, во многом помогал Давиду, за что пользовался у него помещением бесплатно. Он работал там над своими рисунками, занимая тот самый стол, за которым когда-то сидел Микеланджело. Ты, я вижу, готов исполнить любой заказ. Недаром же я сижу в лучшей мастерской Флоренции. А заказчики? Нет ни одного. Собираюсь перейти к Соджи. Граначчи ухмыльнулся. Вот тот раздувает кадила. Только что купил участок под мясную лавку на новом рынке. Бертольдо научил его высекать хоть телячьи ножки. Они направились в знакомую остерию под древесную сень, свернули налево на Виа дель Проконсоло, прошли мимо изящной церкви Бадия, углубились в греческий городок, где был дворец Серистори, построенный по проекту Баччо Даньоло, и оказались на Виа дей Бенч. Тут находился старинный дворец Гибеллина Борделли и первый из особняков, построенных Альберти. Колонны дворика и их капители были работы Джулиано да Сангалло. Сама Флоренция разговаривала с ним. С ним разговаривали камни. Он чувствовал их характер, структуру их плоти, прочность их спрессованных слоев. Как чудесно снова жить здесь, где архитекторы так возлюбили светлый камень. В глазах некоторых людей камень мертв. Они говорят, твердый, как камень, холодный, как камень. Для Микеланджело, когда он снова и снова прикасался кончиками пальцев к плоскостям и граням стен, камень был самым живым созданием на свете, ритмичным, отзывчивым, послушным. В нем были теперь теплота, упругость, цвет, трепет. Микеланджело был влюблен в камень. Трактир стоял на Лунгарно, в саду, весь укрытый смоковницами. Трактирщик, он же повар, спустился к реке, вытащил из воды привязанную на веревке корзину, обтер фартуком бутылку Требиано и, откупорив ее, поставил на стол. Друзья распили ее в честь возвращения Микеланджело в родной город. Ему хотелось повидать Тополино, и скоро он уже был среди Сеттиньянских холмов. Там он узнал, что Бруно и Энрико стали женатыми людьми. Тот и другой сложили себе из камня по комнате, пристроенной к задней стене отцовского дома. У старика Тополино насчитывалось уже 5 внуков, и обе невестки снова были беременны. Микеланджело сказал: «Если дело пойдет с такой быстротой, то Полино захватит в свои руки всю обработку светлого камня во Флоренции». «Будь уверен, так оно и будет», — отозвался Бруно. «У твоей подружки, Контессины де Медичи, тоже родился 2-й сын, после того, как померла дочка», — вставила мать. Микеланджело уже знал, что Контессина, изгнанная из Флоренции, жила со своим мужем и сыном в простом крестьянском доме на северном склоне Фьезоле. Их собственный дом и все имущество было конфисковано в те дни, когда повесили ее свекра Никколо Ридольфи. Тот участвовал в заговоре, ставившем целью свергнуть республику и вновь призвать во Флоренцию Пьеро, сделав его королем. Его теплое чувство к Контессине не угасло, хотя с их последней встречи прошли уже годы. Он давно догадывался, что во дворце Ридольфи его не желают видеть, и никогда не ходил туда. Разве же мыслимо пойти к Контессине теперь, по возвращении из Рима, когда она живет в нищете и немилости? Вдруг эти отверженные, убитые несчастьем люди истолкуют его визит как проявление жалости? В самом городе за те 4 с лишним года, что он не был в нем, произошли очень заметные перемены. Проходя по площади Синьории, мимо того места, где был сожжен Савонарола, флорентинцы от стыда опускали головы. Словно бы успокаивая свою совесть, они с неистовой энергией старались воскресить все то, что уничтожил Савонарола, тратили огромные суммы, заказывая художникам, ювелирам и иным мастерам золотые и серебряные вещи, драгоценные геммы, изысканную одежду, кружева, мозаики из терракоты и дерева, музыкальные инструменты, рисунки к рукописным книгам. Тот самый Пьеро Содерини, которого воспитывал, считая самым умным из молодых политиков Лоренцо де Медичи, и которого в свое время Микеланджело часто видел во дворце, стал теперь главой Флорентинской республики, гонфалоньером, старшим среди правящих лиц Флоренции и всего города-государства. Он сумел в какой-то мере установить мир и согласие между враждующими партиями. Этого не бывало во Флоренции уже давно, с того дня, как началась смертельная схватка между Лоренцо и Савонаролой. Флорентинские художники, покинувшие город, теперь ощутили явное оживление в делах и возвращались один за другим. Из Милана, Венеции, Португалии, Парижа приехали Пьеро ди Козимо, Филиппино Липпи, Андреа Сансовино, Бенедетто да Ровезано, Леонардо да Винчи, Бенедетто Бульони. Те, чья работа приостановилась под гнетом власти Савонаролы, теперь снова с успехом трудились. Тут были и Боттичелли, и архитектор Полайола, известный под именем Кронака, что значит рассказчик, и Росселли, и Лоренцо ди Креди, и Баччо да Монтелупо, шутник и разносчик всяких слухов в садах Медичи. Они, эти художники, учредили общество под названием «Горшок». Пока оно состояло лишь из 12 членов, но каждому из них разрешалось приводить с собой на торжественный обед, устраиваемый раз в месяц в огромной мастерской скульптора Рустичи, по 4 гостя. Граначчи был членом общества. Он сразу же пригласил на обед Микеланджело. Микеланджело отказался, предпочитая выждать, пока он не получит заказ. За те месяцы, что прошли после его возвращения, он знал мало истинных радостей. Он уехал в Рим юношей, а вернулся во Флоренцию взрослым мужчиной и был готов изрубить горы мрамора. Однако теперь, окидывая невидящим взглядом свою Богоматерь с младенцем и кентавров, висящих на боковой стене в спальне-мастерской, он с грустью думал, что флорентинцы, наверное, и не представляют себе, что он, Микеланджело, изваял вакха и оплакивание. Якопо Галли в Риме по-прежнему действовал в пользу Микеланджело и дал знать, что купцы из Брюгге, братья Мускроны, торговавшие английским сукном, видели в Риме оплакивание и очень хотят приобрести чью-либо статую Богоматери с младенцем. Галли полагал, что Микеланджело мог бы получить прекрасный заказ, как только братья Мускроны снова окажутся в Риме. Сумев возбудить интерес кардинала Пикколомини, банкир предложил ему привлечь Микеланджело к работе над статуями для семейного алтаря в честь дяди кардинала Папы Пии II. Алтарь находился в кафедральном соборе в Сиене. «Не будь Галли, — бормотал Микеланджело, — я остался бы вовсе без работы. Пока вырастет трава, кони сдохнут с голоду». Сразу же после приезда он пошел в мастерскую при соборе и осмотрел огромную в 7 аршин с 5 вершками колонну Дуччо, которую многие называли либо тощей, либо жидкой. Он тщательно обследовал ее, прикидывая, годится ли камень для задуманной работы. Потом оставил глыбу в покое и сказал, обращаясь к Беппе: «Мрамор исправный». Ночью он читал при свечах Данте и Ветхий Завет, выискивая героический мотив и постигая колорит великой книги. Затем ему стало известно, что члены цеха шерстяников и строительная управа при соборе так и не смогли решить, что же следует высечь из их гигантского мраморного блока. «Это хорошо, очень хорошо», — думал Микеланджело, ибо он слышал также, что многие желали бы передать заказ Леонардо да Винчи, недавно вернувшемуся во Флоренцию и завоевавшему громкую славу благодаря изваянной им огромной конной статуе графа Сфорца и фреске «Тайная вечеря», написанной в трапезной монастыря Санта-Мария делле Грация в Милане. Микеланджело никогда не видел Леонардо. Тот уехал из Флоренции лет 18 назад, после того, как с него было снято обвинение в пренебрежении к морали. Но флорентинские художники говорили, что он величайший рисовальщик в Италии. Уязвленный, охваченный любопытством, Микеланджело пошел в церковь Сантиссима Аннунциата, где был выставлен картон Леонардо «Богородица с младенцем» и «Святая Анна». Он стоял перед картоном, и сердце его стучало, как молот. Никогда еще не приходилось ему видеть такого достоверного рисунка, такой могучей правды в изображении фигур, за исключением, разумеется, его собственных работ. В папке, лежавшей на скамье, он нашел набросок обнаженного мужчины со спины, с раскинутыми руками и ногами. Никто не мог показать человеческую фигуру подобным образом, с такой поразительной живостью и убедительностью. «Конечно же, — подумал Микеланджело, — Леонардо вскрывал трупы». Он подтащил скамью к картону и погрузился в работу, срисовывая три леонардовых фигуры. Из церкви он вышел совершенно убитый. Если управа поручит заказ Леонардо, то кто посмеет оспорить такое решение? И как может он, Микеланджело, даже намекнуть, что и у него тоже есть свои права художника, если смутные слухи из Рима о его вакхе и оплакивании едва только начали сюда доходить? Но время прошло, и Леонардо отверг заказ. Отверг на том основании, что презирал ваяние по мрамору как искусство низшего сорта, удел простых ремесленников. Микеланджело слушал эти новости, испытывая чувство замешательства. Он был доволен тем, что камень Дуччо все еще никому не передан и что Леонардо да Винчи вышел из игры. Но он возмущался человеком, который позволял себе так уничижительно отзываться о скульптуре, тем более что слова его уже подхватила вся Флоренция и без конца их повторяла. Ночью, еще до рассвета, он торопливо оделся и пошел по безлюдной Виа-дель-Проконсоло к собору в мастерскую. Там он остановился около колонны Дуччо. Первые лучи восходящего солнца искоса упали на мрамор. Тень его откинулась во всю семиаршинную длину, приняв величественные фантастические очертания, словно бы на земле распластался некий гигант. У Микеланджело перехватило дыхание. Его пронзила мысль о Давиде, о Давидовом подвиге, описанном в Библии. «Вот так, — думал Микеланджело, — так должен был выглядеть Давид в то утро, когда он вышел на битву с Голиафом. И этот Давид, этот гигант, разве же он не символ Флоренции?» Вернувшись к себе, он как можно вдумчивей еще раз перечитал рассказ о Давиде. Несколько дней он набрасывал на бумаге могучие мужские фигуры, нащупывая образ Давида, достойный библейской легенды. Один за другим он представлял свои проекты бывшему знакомцу по дворцу Медичи, Гонфалоньеру Содерини, обращался к цеху шерстяников, в строительную управу при соборе. Все оказалось напрасным. Он был загнан в тупик, но весь, как в лихорадке, горел жаждой тесать и рубить мрамор.